Катфаэль подумал, что, наверное, до Илаева через двор донесся шум всей этой сумятицы, возвещавшей о прибытии его судьи. Катфаэлю доводилось прежде только дважды видеть епископа Клинтонского. И, конечно же, он не мог наверняка знать о его отношении к данному делу. Но, по крайней мере, епископ прибыл собственной персоной, готовый пресечь всяческие попытки осуществлять власть в епископате вместо него. Что бы то ни было, Катфаэлю немедленно следовало разыскать Фортунату. Он обратился с вопросом к привратнику. «Где сейчас дочка Жерара Литвуда? Дома мне сказали, что она отправилась сюда». «Я знаю эту девушку», — кивнул привратник, «но сегодня ее не видел». Домашним она заявила, что отправляется сюда, в аббатство. Это было сразу же после обеда, по словам матери. «Сегодня я ее не видел», — повторил привратник, «хотя почти все время находился здесь. Раз или два я отлучался, но всего на несколько минут. Ей, наверное, требовалось поговорить с кем-то из старших. Навряд ли бы она смогла это сделать, не дождавшись меня». Катфаэль тоже так считал. Но если бы девушка, дожидаясь привратника, увидела во дворе Приора, Ансельма или Денниса, она бы обратилась к ним непосредственно. Катфаэль направился к брату Деннису, который часто крутился во дворе. Но тот сказал, что не видел девушки. Фортунате было известно, где располагаются владения Ансельма, и она могла направиться прямо в библиотеку, расположенную в углу северной стены. Однако и Ансельм, покачав головой, заявил, что не видел сегодня Фортунату. Похоже было на то, что в аббатстве девушка в тот день не появлялась. Раздумывая, как ему поступить, Катфаэль услышал, наконец, колокол к вечерней службе, напомнивший ему о его призвании, которое он выбрал по доброй воле и в небрежении, которым столь часто себя упрекал. Трудности разрешаются не обязательно воинственным путем. Разум и воля имеют не последнее значение в этом бесконечном сражении. Катфаэль направился к южному входу и присоединился к братии. Оказавшись на погруженных в сумрак хорах, он от всей души помолился за несчастного Улдвина и за Уильяма Литвуда, обретшего покой там, где он желал, а также за всех томящихся в темнице узников, мучимых сомнениями и страхом, как виновных, так и невинных, ибо кто еще более них нуждался в заступничестве. Ошибся ли он, полагая, что в шкатулке находилась книга? Или, высказав верную догадку, навлек опасность на всех, кто, идя далее, столкнется со страшной истиной? Преступление оставалось преступлением. Убит был унылый, робкий Олдвин, о котором человек, пострадавший от него, сказал: «Да, все мои слова он передал правильно». Тем не менее, некто, кому он не причинил никакого вреда, воткнул ему нож в спину и убил бедолагу. После вечерней службы Катфаэль вышел из храма утешенный, хотя беспокойство за происходящее не ослабевало. Было еще довольно светло, но солнце уже клонилось к закату, и краски становились прозрачней, приобретая жемчужную мягкость. Еще одного человека надо было расспросить, прежде чем делать следующий шаг. Возможно, что Фортуната, не находя удобным просить разрешения увидеть Илаева, поскольку совсем недавно они уже виделись, попросила кого-нибудь в отсутствие привратника передать молодому человеку весточку. Кто бы отказал ей в такой просьбе? Хотя бы просто сказать юноше, дабы придать ему мужество, что друзья его помнят о нем. То, что Катфаэль не встретил ее на дороге, еще ничего не значит. Девушка могла добраться до города, прежде чем он вернулся в аббатство, и зайти к знакомым. Однако стоило поговорить с Илаевом и окончательно убедиться, что беспокоиться не о чем. Взяв в крытой галерее ключ от карцера, Катфаэль отправился к юноше. Илаев с прищуренными от ворвавшегося света глазами и сведенными бровями оторвался от лежащей на столе книги. Это была одна из самых страстных и человечных проповедей Августина. Лицо его разгладилось, едва он только прекратил вглядываться в малоразборчивые очертания букв. «Другие опасаются за него», — подумал Катфаэль, а сам он ничуть не боится и не выказывает даже тени беспокойства. «Чем-то ты похож на монаха», — заметил Катфаэль. «Возможно, когда-нибудь ты наденешь рясу». «Ни за что на свете», — с горячностью возразил Илэйв и весело рассмеялся. «Да, наверное, это было бы бесполезно, если учесть твои планы на будущее. И ты крепко стоишь на своем. Ни путешествие, ни пребывание под замком, ничто тебя не поколеблет. Что ж, тем лучше. Кто-нибудь сказал тебе, что приехал епископ? Собственной персоной. Это делает тебе честь, ибо в Ковентре всполошились еще больше, чем мы здесь. Если уж епископ решился удостовериться лично, что происходит во вверенном ему стаде, это свидетельствует о том, что дело твое представляется ему немаловажным. Надеюсь, оно скоро решится. Епископ, похоже, как раз из тех, кто сразу же схватывает самую суть». «Да, я слышал, как суетились в связи с чьим-то приездом», — сказал Илэйв. «Копыта стучали по камням. Но я не догадался, кто бы это мог быть. Он, наверное, скоро меня вызовет?» Заметив вопрошающий взгляд Катфаэля, юноша улыбнулся. «Я готов ответить на все вопросы, и мне не терпится поскорее на них ответить. Время, проведенное мной здесь, не пропало даром. Я обнаружил, что даже Августин на протяжении своей жизни менял взгляды. Возьмите его первые труды, полная противоположность тому, что он написал в зрелые годы. Мнение свое он переменял множество раз. Катфаэль, как ты думаешь, не глупо ли сжигать человека за то, что он написал в 20 лет? Если в 40 он, возможно, создаст труды, которые всеми будут прославляться как священные письмена». «К сожалению, этот довод никогда не принимали во внимание, иначе люди бы задумались, прежде чем кого-то казнить. Кто тебя сегодня навещал?» «Только Ансельм, а что? Никакой весточки от Фортунаты?» «Нет. Что-нибудь случилось?» — насторожился юноша. «Надеюсь, с ней все благополучно?» «Надеюсь, да», — ответил Катфаэль. «Хочется в это верить. Она сказала своим, что идет в аббатство. Навестить тебя или узнать что-либо о твоем деле. Вот почему я спрашиваю. Однако никто ее тут не видел. Она сюда не приходила». «И это тебя беспокоит», — настойчиво сказал юноша. «Почему? Ты что-то подозреваешь? Ей что-нибудь угрожает? Ты боишься за нее?» «Скажем так, я был бы рад, узнав, что она дома и в безопасности. Но так оно, скорее всего, и есть. Нет, я не боюсь. Но тебе не следует забывать, что среди нас живет убийца, и он имеет близкое отношение к семейству Литвудов. Вот почему я считаю, что дома, среди родных, девушка находится в большей безопасности, чем когда идет куда-то одна. Но сегодня за домом наблюдает Хью Берингар, и всякий, кто войдет или выйдет, не ускользнет от его внимания. И потому можешь быть спокоен». За разговором никто из них не обратил внимания ни на стук копыт по булыжнику и громкие голоса во дворе, ни на стремительные шаги под окном. Поэтому оба вздрогнули, когда дверь распахнулась и вошел Хью Берингар.